Приземляюсь перед ним и включаю свой меч. Фет решил разорвать дистанцию, параллельно стреляя в меня из двух вистаров. Скупыми движениями меча отражаю все выстрелы, часть даже летит в него обратно. Следующая задача — навязать ему ближний бой и лишить его возможности сбежать. Телекинезом дергаю его за ногу, тем самым возвращаю улетающего Джанга на грешную землю и довольно сильно прибивая к земле. Мандолорец, довольно опытный противник и знает, что в бою с джедаями надо нарушить его концентрацию, чтоб он не мог использовать силу. Поэтому он, не переставая, стрелял в меня. Только все выстрелы были отражены. Хочу провести обезглавливание, но Фет кувырком уходит с линии атаки и мне удается задеть только его джетпак. Пистолеты наемника глухо стукнули, свидетельствуя, что в них зарядов больше нет, а совершить тактическое отступление для перезарядки и последующего нападения он не сможет. Он выбрал единственное верное решение – пошел в рукопашную. Учитывая, что в рукопашной он убил 6 джедаев, не стоит его недооценивать. Это очень опасный противник. Поднырнув под мою руку, он пинком выбил меч и захотел клинком на руках нанести мне определенный урон. На самом деле никакой, разве что по горлу полоснет. Броня все-таки. В ответ блокирую его руку и делаю обманный выпад в сторону головы врага. Тот рефлекторно уворачивается, после этого бью ногой в живот. Извернувшись, Фет хочет выбить мою опорную ногу, но я просто совершаю прыжок через него, с последующим ударом по площади усиленной силой. Джанга, кстати, зацепила, отлетел как миленький. Бегу для нанесения финального удара, только мандолорец попадает в ловушку. Откатывается в сторону и мой кулак пробивает прямой ему в грудь. Под действием моего кулака, его броня деформируется и тот опять отправляется в полет, до ближайшего дерева, где он очень сильно бьется об дерево. Наверное, и позвоночник сломал в дополнение к 4 ребрам. Шлем слетел с него полностью, обнажив лицо прародителей клонов. Он встал на колени и сплюнул кровь, которая, видимо, начала частично поступать в легкие. «Кхем, достойный противник, ты выполни мою просьбу, добей. Позволь умереть воинам». С холодом в глазах смотрю на него. «Ты не воин, ты наемник. Пес войны, вот и помирай как собака. Это из-за девчонки. В ее возрасте мандолорец становится взрослым и выполняет ту же работу, что и она. Она воин, а мандолорцы становятся солдатами удачи. Разница огромна. Но тут немного», — подумал и решился спросить, попутно телекинезом притягивая себе меч. «Кто меня заказал?» «И активируй меч, чтоб так сказать, что я передумал его оставлять умирать в таких тяжелых условиях. Дуку, больше своего агента, чем вас». Я занес меч над его головой и резким ударом обезглавил его. Голова покатилась по поляне. Затем подбежал к Асаке и осмотрел ее раны, и начал лечить. Перевязал, затем использовал целительные техники. Спустя примерно минут 30, в небе послышался грохот. Это аккламатор вошел в атмосферу, и канонерки на полной скорости летела в нашу сторону, в сопровождении истребителей. Кстати, на пределах видимости мелькнул РАП-1, а за ним гнались республиканские истребители с явным желанием сбить нафиг. Рядом со мной сел одна из канонерок, и оттуда посыпали ИРКА в катернах, вместе с Раммелем и Мерла. Имели вид боевой и лихой, а эмоции говорили, что они сейчас всех не своих прибьют на месте. Быстро мед, транспорт, командира Тана на него. Вызовите корвет и отправьте ее на Лантиллес. Пусть ей окажут помощь. Тело Джанга Фетта тоже заберите. Указал на тело с отсеченной головой. Клоны неожиданно впали в ступор, а в эмоциях поселился кавардак. Они даже от неожиданности сняли шлемы, а глаза у них напоминали анимешные. Пришлось даже на них прикрикнуть. Солдаты сразу выполнили приказ. Погрузив тело легендарного наемника, и, как сказал Раммель, остальные группы клонов начали прочесывать местность на предмет выживших. А я погрузился на канонерку и вместе со всеми полетел на головной корабль. Впереди еще много работы. Мой доклад очень встревожил совет, ведь формулировка, что в ордене есть агентура нашего врага, звучит очень тревожно. Тут кто угодно забеспокоится. И эту агентуру надо найти и перевербовать, начав игру, при крайнем случае ликвидировать. После всех этих событий я очень устал, но держался. Надо было сделать много работы, но произошло событие, заставившее меня делать не очень разумные вещи, но необходимые. Например, отправил тело Фетта на родину. Пусть похоронит по своим обычаям. «Генерал Винду, вас вызывает командир Скайуокер», — доложили мне. соединить. На голограмме появился Энакин в уже привычной черной броне, и чего это все джедаи меня косплеют? Хорошо, хоть Кеноби не такой. Энакин имел вид боевой, вся броня была в подпалинах, а на фоне шла перестрелка. Генерал Винду, мы сейчас на Ренваре, ведем бой с превосходящими силами противника. Отступаем, но станция слежения на планете смогла перехватить ряд сообщений КНС. Пересылаю вам, так как это информация очень высокого уровня секретности. И показали мне как раз переговоры Дуку с кем-то из своих агентов в Ордене. Лицо и раса не были определены. А затем был доклад одного из охранников Теты, своему командованию на Руане. Докладываю. Герцог собирается отправиться в неизведанные регионы вместе с генералом армии дроидов Сефран Стан на ее родину. Они назвали это Доминионом Чиссов. Цель поездки — союз и нахождение изгнанного офицера чисских экспансионистских оборонных сил. Насколько можно судить из разговора герцога, это гений флотоводческого боя. По оговоркам именно он уничтожил сверхдальний перелет. Его имя Митра Унурвада. Дальше слушать было не нужно. Меня захлестывали эмоции, хотя это и плохо. Теты попаданец, теперь подозрения переросли в уверенность. И теперь он вознамерился заполучить Митра Унурвада. Но я не могу этого позволить. Это может плохо закончиться. Траун должен служить ордену или не жить вовсе. Слишком он важен. Энакин, быстро эвакуируйся. Лети на Лантиллес. Тебе поступит указание. Быстро отключившись, стоит помнить об темном собирателе, но еще стоит помнить и о нестандартных угрозах, которую устрою я или этот придурок. Нажимаю номер Славии. Вентириус найди где угодно. Но 15 акклиматоров нужны через сутки в авианесущной конфигурации. Все вопросы потом. Максимилиан Тет, высшим полевым судом вы приговариваетесь к смертной казни, способ казни выберет исполнитель. Тихо сказал я. Примечание к части. Полковник Лаахат. HTTPS. Sites. Default. Files. Афиши. ATM. 450/2. JPG. Дроид-убийца на службе у джедаев. HTTP. 4. 5 CCNH 3 AXLS U5 UDX D1 NI AAKNG Q2 TN8 UV6 VOL S1600 KTRHK47 BY NK NINK D5 Пситолет Эфета HTTP 96FF F 2010.133 61 Вестер 34 3D Models BY Глава 12. Конечно, отправиться на преследование Тета, чтобы он не смог перехватить Трауна, это, конечно, дело нужное. Но на мне два сектора и действовать необдуманно не имею права, это может иметь слишком катастрофические потери. Как говорил ранее, я не имею права терять ни одного солдата, хоть это ни у кого и не получится. Пока Вентириус надергивал из резервов республиканского флота и флота Ордена, дабы сформировать тактическую группу для решения личной проблемы Мейса Винду, ведь если Тет получит Трауна и заключит союз с Чиссами, это будет не очень хорошо, скажем прямо, проблема. Разумеется, для Чиссов, неужели этот придурок хочет попытаться расшатать равновесие в силах, которое было установлено Дартом Сидиусом? Он его и прикончит или низведет до роли ручной собачки, это стандартная реакция на подобные действия политика уровня Максимуса. Только он является секретоносителем высокого уровня, если тот заговорит против Палпатина, можно будет использовать только одно очень страшное оружие. Самому дестабилизировать систему равновесия, притом с двух сторон. Превратить ЗВ в Вархаммер, в бесконечную войну всех против всех, где Орден Джедаев будет добиваться все большей власти над Республикой, точнее армией. Растянуть войну на лет 15 и добиться того, чтоб клонов в армии осталось меньшинство. Такова цена открытому рту Теты. Хотя походу он сам пытается что-то такое устроить. Не знаю, специально или случайно. Но мне становится страшно, сколько разумных умрет от нашего знания и нашего стремления властвовать и сохранить то, что дорого. Хорошим вариантом было переубивать всех попаданцев и следовать канону. Все равно закончится все хорошо. Но не могу, я создам централизованную армию, способную решать проблемы республики жесткой рукой. Джедаи будут управлять армией и будут стоять на других ключевых постах. Джедаи возродят ту республику, которую боялась империя Хаттов, учитывая, что это после развала империи этого не сделал никогда, а всегда гибли джедаи, платя за ошибки политиков, то это самый разумный выход в сохранении моего ордена. Традиционно джедаи действуют в рамках законов большинства. Например, в республиканском пространстве рабство запрещено, но вот в пространствах некоторых стран-членов республики оно разрешено. И привлечь к ответственности в случае, если корабль следует из такого мира в республиканском пространстве, крайне сложно, если это государственная компания, а вот если частники, то без проблем. В первом случае внутренний объем корабля является территорией другого государства, где действуют его законы и рабство разрешено. Вот такие казусы, и таких примеров можно собрать целую библиотеку в пару тысяч томов. Вот почему принцип империи будет всегда встречаться негативом. Потому что даже человеческие расы имеют очень разные закидоны, вспомнить ту же землю, а попытка империи насадить человека ириадскую культуру закончилась, как мы все знаем, провалом. Характерными особенностями жителей Ириаду являются ксенофобия и милитаризм. Такой подход одобрит немногие, точнее, если многие согласны с централизованными войсками, но вот когда эти войска без санкций местного правительства вмешиваются во внутренние дела, а также навязывают нехарактерные для того сектора культуру и поведение, это вызывает антипатию и ответную агрессию. Потому что свои отличия, которые в течение тысяч поколений передавалось с генами, будут защищать до конца. Моей целью является более мягкий вариант империи. То есть дословное соблюдение законов республики в пределах этой самой республики, то есть в нейтральном пространстве между планетами. Плюс ужесточение этих самих законов. Например, быстрый военно-полевой суд с применением спецсредств в зависимости от расы. И чтоб такие преступления, как работорговля, пиратство, наркоторговля, каралась смертной казнью. Хотя передавать ордену джедаев всю исполнительную и военную власть может быть чревато, что любой павший получит очень большие ресурсы и сможет прикрыться республикой. Но без этого еще хуже. Плюс, подчинение военных сил ордену джедаев разумно, джедаи иногда и отличаются непонятными для других поступками, но они не трусы, и не побегут как сенаторы новой республики, а будут сражаться ровно до того момента, когда битва не утратит смысла. Потому что подчинение армии сенату – идиотизм. Напомню, что такое вообще сенат? Это совещательная платформа для тысячи видов, у которых иногда не сходится мнение на одни и те же ситуации, плюс разность культур, он должен вырабатывать общие законы, а также общее развитие экономической и политической ситуации. Конечно, для управления армией сенат может сформировать какой-то комитет, но честно, если вы дадите выбор военным комитет или орден, все, даже самые тупые карьеристы-жаплизы выберут джедаев. При них хоть шанс выжить есть. Сейчас армия и флот подчинена джедаям, точнее совету, он по данному вопросу держит ответ перед сенатом. За все победы и поражения, как раз последними команда Палпатина пользуется для отбирания полномочий для своего господина, благодаря взятию Фаероста примерно на месяц подобные фортили невозможны, орден на коне. Но если будет множество проигрышей, а Палпатин сможет это обеспечить, власть над армией будет утекать у нас из рук, что не очень хорошо. Подозреваю, как раз такими вот фортелями Таркин стал адмиралом. Кстати, помните, как Таркина спасли вместе Пилом? Так вот двойственность, а кому докладывать и передавать данные и является, так сказать, промежуточной стадией игры шиф в отношении армии. Хотя если Таркин опять проявит такое неповиновение прямому командованию, то сядет уже в республиканскую тюрьму. А уж там можно использовать некоторое количество спецсредств для добычи доказательств. Кроме этого, мне необходимо оставить грамотное управление секторальной армией. Хотя, учитывая, что я ей командую, грамотного управления так и не было. Может, в будущем когда-то будет, но пока не сейчас. Итак, в моих секторальных армиях находится на данный момент 16 миллионов линейной пехоты, учитывая, что в Звездных войнах на данный момент нет отдельных подразделений, как танковые дивизии с приданным им пехотой, а как раз наоборот. Это самолет, канонерки, танки, артиллерию придают пехотному подразделению. Более или менее нормальная организация присутствует у пары армий региональных правительств, а не сброд, которого водит и выводит. Для ознакомления, армия наступает, отступает, совершает различные маневры, согласно тактической и стратегической карте, а водит и выводит, это самое в то самое. Если сказать очень грубо, под моим командованием находится 1600 легионов регулярной пехоты. Хотя на самом деле легионов 1436. Просто остальные заняты на охранных функциях или составляют резервные подразделения, впоследствии которыми будут доукомплектовываться основные боевые легионы. Плюс, это я не считаю всех кашеваров и другого персонала, занимающимся обеспечением, плюс очень много работы выполняют дроиды. Но все равно, армия обеспечила миллионы рабочих мест, даже для тех, кто не воюет, и это не только работники заводов, но и как раз персонал обеспечения. Кроме всего этого, примерно 4 миллиона служат во флоте, и это только у меня, но думаю, количество увеличится, ведь идет только третья неделя войны. Думаю, все больше региональных правительств передадут часть своих войск в ВАР, пока это все добровольно, но вот скоро может статься так, что это станет принудительным и не часть, а все войска. Где-то хорошо, а где-то нет, как всегда стороны медали. Централизация военных сил в руках джедаев благо, в руках Палпатина и его клики плохо. Сейчас у меня практически все боевые войска заняты. Основные войска заняты боями на протяжении всего Перлимианского и Риманских торговых маршрутов, а как раз именно эти два маршрута практически соединяются на системе Императрицы Теты. Точнее не так, Перлимианский торговый маршрут идет от Карусанта, а на протяжении этого маршрута идет несколько систем, в том числе и Руан. Риманский же торговый маршрут идет от Абригады Рей прямо к мирам сепаратистов, благо, Яктхул под контролем сепаратистов, а это ключ к Риманскому и Карелианскому торговым маршрутам. Через бесхозную Абригады Рей можно через Бисс пройти на Руан. Там возможны концентрации значительных сил противника, а это создает опасность для нападения на Карусант. Этим можно воспользоваться для давления объяснения Сенату причин военной операции по уничтожению руанской группировки противника. Для атаки можно взять силой охраны Куата, Альдерана и Карусанта. Мятеж Тета был обречен на провал еще в самом зародыше. Вокруг него были самые важные точки этой галактики. Хорошо, что его атаки были больше направлены на флот, а если б на любую планету, мне бы как минимум 300 сенаторов в приказном тоне предложили уничтожить Руан, и низвести их до уровня животных. Разумеется, до такого доходить не буду, скорее всего после ликвидации Теты, Сенат использует закон о кризисном управлении сектором и попытается назначить правителя, мне же стоит добиться, чтоб этим кем-то стал джедай, используя более старый закон. Он тоже касается кризисного управления, только первый касается мирного времени, второй военного, а все законы для военного времени были приняты во время новых войн ситхов. Так как республика не воевали тысячи лет, многие об этом забыли. Внутренние конфликты между странами-членами республики, а также незаконными вооруженными формированиями идут по другой юридической ветке. Формально, республика сейчас воюет с другим государством, но республика не признает КНС другим государством, для Сената это внутренний конфликт государства, правда намного масштабнее прошлых. Можно, конечно, попробовать юридически доказать сенаторам, что страны КНС имели право на отделение от республики и объединение в единую конгломерацию, но честно никто из джедаев это не будет делать. Во всяком случае из высших эшелонов, а если из низших кто-то попытается или у некоторых мастеров справедливость в жопе взыграет, то такому все объясню уже я. Поэтому попытаемся решить все миром, предложим главам сенаторских партий какой-то выгодный обмен. Или что гораздо продуктивней, устроить между сенаторов бойню. Например, сделать так, чтоб кандидатом на кризисное управление был не имодианец. Главы лоялистов слюной изойдутся и никогда не пропустят такое назначение. Плюс устроить еще с десяток подобных конфликтов, а потом предложить кандидатуру джедая, которая как раз устроит всех. Плюс на некоторое время можно отозвать Славию для координационной атаки. Можно одновременно атаковать через два гиперпространственных пути. Еще можно взять под контроль систему Абригады Рей, в ней нет пригодных для жизни планет, зато она имеет стратегическое положение. Там можно разместить станцию и небольшую флотилию. Но это не моя зона ответственности, ведь это 20 секторальная армия, 20-я является одной из важнейших секторальных армий Южной группы и, вероятно, одной из наиболее многочисленных. Изумрудное знамя в течение всей войны будет вести кровопролитные бои с эскадрами врага. Наибольший интерес для КНС представляют секторы Тапани и Джаса. В последнем находилась планета Тайфера, крупнейший поставщик бакты в галактике. Еще одной важной планетой сверхсектора была система Бестин. На орбите Бестина 4 находилась крупная верфь, строившая корабли для ВАР. Также в этом сверхсекторе сходились два важнейших гиперпространственных торговых маршрута. Римма и Карельянский, как я уже говорил ранее. Стоит также упомянуть Фондер, находящийся в секторе Тапани, там располагается крупная верфь, не уступающая по своим ресурсам Куатовским. Именно это была первая цель Дартеревана, когда он вернулся со своими войсками и флотом в республику. В целом правильно, когда сохраняется фактор внезапности, лишить противника основных источников кораблей и заводов для производства техники и оружия. Полностью логичное действие, плюс Фондер тоже строил для Ревана корабли, хоть звездная кузница и хорошие подспорья, но даже она не могла спорить с Куатом, полностью вышедшим на пик своих производственных возможностей. А это, как я помню, в имперские времена до 130 изров в 3 месяца, тысячи крейсеров, десятки тысяч корветов и сотни тысяч истребителей. Поэтому позиционная война с республикой всегда была глупостью, если враг не обладает ресурсами самой республики или в короткие сроки не может лишить своего противника их. Вот как раз это делали империи ситхов. В остальных же конфликтах республика выигрывала за счет своего колоссального производственного потенциала, а также людских резервов. Сейчас запущен процесс формирования сотен легионов, состоящих из простых разумных. Хорошо, что я заранее купил множество акций оружейных компаний, на это потребовалось примерно 1/10 финансовых активов ордена, так уж решил совет. Удалось различными путями купить дополнительные 4% акций Quad Star Drive, а также ряд других предприятий, в том числе и на Карелии. Смету доходов и расходов будем подводить позже, но орден останется в очень хорошем выигрыше. Первое – это финансирование республикой джедаев, но только на это можно купить пару секторов, правда, не сильно развитых, доход от заказов республики, где джедаи имеют значительные проценты акций, 2-3, зарплата джедаям-генералам, стоит остановиться на этом пункте поподробнее. Значительных финансовых накоплений орден не одобряет, почему объясняется просто, Библией. Проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу в Царство Божие. С деньгами можно приобрести власть, а власть развращает, поэтому управление орденом не смыкается на одном разумном, ведь любой может стать жертвой жажды власти. Вы можете сказать, а кто же Гранд-магистр тогда? Разберем этот вопрос. Гранд-мастер – звание, которое присваивалось главе ордена джедаев, в то время как существовало другое понятие – глава высшего совета джедаев, обе должности мог занимать один мастер. Издавна считалось, что советом джедаев никто не руководит, а решение он принимает сам. Но незадолго до времен Руусанской реформации появился термин «гранд-мастер», который означал не мастера, полностью руководившего орденом, а лишь самого влиятельного в совете джедая. В случае, если весь совет был против, а гранд-мастер, зато против перевешивало, но если за кроме гранд-мастера, была еще и какая-то часть совета, то голос гранд-мастера имел решающий вклад. Гранд-мастер имел право с согласия большинства членов совета изгнать мастера из совета и даже из ордена. Гранд-мастера выбирал совет, а не предыдущий гранд-мастер, его выбирали по мудрости, силе, справедливости, а также по образованию, возрасту и времени пребывания в совете. Мнение Йоды будет учтено, но если весь совет будет против или за, то как раз это будет решением. Так вот насчет денег, орден после Руусана ушел во многом, касаясь философии, в глухую оборону. Это касается любви и денег, а также власти. Одаренные чувствуют все намного глубже, чем обычный разумный. Если любим, то до гроба, если ненавидим, то так, чтоб это ощутила вся галактика. Редко у кого из джедаев в былые времена было больше одной жены, практика разводов или полигамии практически не наблюдалась. Исключения, конечно, были, но они подтверждали правила. Одно из таких исключений мнет кресло в совете, Ки-Адимунди, но он современный пример. А пример сильного человека это, Намисанрайдер. На ее глазах убили мужа, охотились на нее и дочь, Улик Келдрама перешел на темную сторону, убил собственного брата, а учитывая, что с ним они были близки. А классический пример любви двух одаренных, Реван и Бастила, один любил ее все 300 лет плена, да и потом до конца любил только ее, как и она, до самой смерти. Но это светлые примеры, а вот если я начну рассказывать печальные примеры, то и года не хватит. Изменила жена, готовый темный, и минимум 2 трупа. Умерла жена, перешел на темную сторону, не выдержала жена способа жизни мужа в ожидании похоронки, готовый околит. Там еще хороший списочек касаясь детей, Кстати, для женщин список гораздо расширен. Был вообще один пример, когда скандалами до темной стороны довели. Вот по такой причине орден ушел в глухую оборону. Стоит сказать, что такая причина не была массовой для всех. 8 из 10 переживали такие потрясения. По деньгам еще веселее, тут можно десятки лет рассказывать. Поэтому орден решил отказаться от оклада корпуса рыцарей и равновесия. Остальные получают стабильный доход, такое, но и рыцари могут всегда рассчитывать на хорошие командировочные. Например, Квай-Гон на Татуине. Вся проблема была в том, что он предложил республиканские дотарии в пространстве хаттов. Тут ведь проблема в чем? Кредиты эти, хоть и называются республиканскими, по факту мунские, точнее мунских банковских кланов, и в галактике занимают ту же экономическую нишу, что и американский доллар в нашем мире, не обеспеченных ничем фантиков, которые, тем не менее, все договорились считать деньгами, и которые приносят нехилый профит своим хозяевам. Что проще, нужны деньги, напечатай сколько нужно, и плевать, что государственный долг в разы превосходит валовой внутренний продукт, а дефицит бюджета, по всем законам экономики, уже должен вызвать гиперинфляцию. Все равно, платишь не ты, за тебя платят другие. Вот только хатты делиться своими прибылями с мунами не пожелали, а ввели 20% комиссию на все операции с республиканскими кредитами, кроме азартных игр и расчетов за спайс, которые составляют государственную монополию у червяков. Возьми сейчас Суотто плату динариями, и ему останется, либо закупать на них товары за пределами пространства хаттов, с выплатой ввозной пошлины, или платой контрабандистам, что рискованно, либо обращаться в банк, а это кроме 20% комиссии, повлечет платы за НДС, лицензии, разрешение на коммерческую деятельность, и так далее. И, следовательно, дарение от половины до 2/3 денег чужому дяде. Квай-Гон мог в легкую заплатить в 3-4 раза больше, но тайдарианец не захотел играться с деньгами. Кто ж, блин, знал, что он в хаттское пространство залетит. Да карту возьмите и посмотрите сами, Татуин совсем в другой стороне от Карусканта, да Маластера гораздо ближе, чем до Татуина, и он тоже не подконтролен торговой федерации. Но тут, наверное, сработала воля силы, и пилот прыгнул не туда. Да у него были несколько десятков менее энергоемких вариантов. Эриаду, Сулуст, да на самый крайний случай Родия, у Падми там связи, но Татуина никогда в этом списке не было. Ну ладно, от денег как-то незаметно перешел на волю силы. Притом заработать вжидаем как два пальца об асфальт. Никто их не заставляет все трофеи тащить в храм, они вполне могут их продать. Так что тут воспитание. Но возвращаясь к зарплате генералам, а она у них нехилая, я просто разослал ее по всем джедаям. Точнее создал для них счета в банке республики, не такой крупный как МГБК, но тоже пользующийся влиянием. А главное, там главным учредителем был орден джедаев, а главой финансистов у нас был Мунсет Харт. Честно говоря, он акула, если б мы его не нашли, а он развил свои способности до своих нынешних, он бы просто купил галактику. При условии, что у него бы оказались ресурсы МГБК. Но иногда он может заиграться, притом, когда Мейс Винду заигрывался, он на рефлексах убивал Фета, а вот когда Харт заигрывается, рушатся фондовые биржи в некоторых секторах. Нет, в течение пары недель ситуацию он исправлял, после этого медитировал неделю и думал о своем поведении. Затем еще лет 5 биржи по его вине не рушились. Кроме этого, можно в казино пойти. Способов 1001, а рыцари-джедаи – это боевики-оперативники, и умеют находить ресурсы, находясь в длительном рейде в отрыве от основной базы, то есть храма. Большинство джедаев наличие у себя крупных денежных ресурсов восприняла философски. Есть – хорошо, нет – неплохо. Притом каждый из генералов может передать докладную записку командующему секторальной армией джедаю, в которой может изложить свои мысли в отношении улучшения состояния войск. Ведь фактически на деньги Сената с армией мы можем сотворить все, что хотим, Сенат интересует только одно – результат. Кроме этого, я знаю, что Тет летит на Ксилу, родину Чиссов. У него есть Севранс, она может хоть указать, где это, а мне придется положиться на волю силы. Кроме, вполне четкой цели – найти и забрать Трауна, а также прикончить Тету, у меня есть желание заключить союз или договор о нейтралитете. Из разряда. Сейчас тут пошумим и уйдем. К Кроме этого я приказал откомандировать ко мне падавана Кункурама Нурада. Если судить по имени, он член второй правящей семьи Нурода, отвечающую за войска часов. Хоть ему и 13 лет, он достаточно зрел для такой поездки. У него в генах сотни поколений воинов. И насколько я знаю, он эффективно будет командовать своими солдатами, правда в размере взвода. Но Нура отличится тем, что не потеряет ни одного, а это уже уровень. Мне он нужен как средство давления на правящие семьи, чтоб показать, что союз между часами и орденом джедаев формально есть. Плюс пацан поучится немного. Чтоб те-то не смог заключить союз с часами, я готов пойти на все. И это будет во имя их самих. Кроме вышеозначенных мер я отдал приказ о атаке Дерры, Вандакса и Гамара. Это ряд миров вдоль Карелианской трассы. Дело в том, что основные миры сепаратистов сосредоточены на юге и севере галактики, притом на юге сепаратизм развит не так сильно. Но на этом участке сосредоточены с 15 по 20 секторальных армий, северной группой сепаратистов занимаются секторальные армии с 9 по 13. И честно, там сплошной слоеный пирог. Все-таки Палпатин гений, и ситхи до него тоже. Если пситской чуши в нем не было, смог бы реформировать республику и вернуть ей былую мощь. Джедаи его бы поддержали, разумеется, была война против все тех же сепаратистов, но это смогли бы урегулировать. А так вышло, что вышло. Из раздумий меня вывел клон-лейтенант. Господин высший генерал, вас вызывает Корускант. Хорошо, пришлось идти в зал связи. Весь совет был на связи, судя по тому, что у многих за спинами постоянно мелькали клоны в форменных костюмах, то они занимались делом, то есть войной. Собрал я вас, чтоб стратегию дальнейшую обсудить, а также назначить некоторых джедаев на задание их. Стоит сказать, что не всех отправляет и инструктирует совет, это только по самым важным, по мнению совета, миссиям. А у джедаев вполне официально есть доска объявлений с заданиями. Руководители ордена вмешиваются, если долго что-то не берут и назначают на это задание кого-то. Или же, как упоминалось ранее, слишком важное задание для республики, сената или ордена. Чтоб раздать задание 10 тысяч разумных из корпуса рыцарей-джедаев, всю задницу в совете надо стереть, есть еще остальные корпуса. Конечно, с их делами разбираются свои советы, но неотложных дел в такой организации появляются слишком много. Каждый, пусть выскажет свои мысли по поводу этому. Круг начинался с меня. Наша проблема очевидна. Флот сепаратистов наращивает свои силы в 4 раза быстрее нас. Мы должны замедлить их темпы производства, или эта война закончится очень быстро, и отнюдь не нашей победой. Поэтому надавить на Сенат, чтоб они расширили финансирование армии. Надо, чтоб десятки верфей получили заказы на дредноуты, линкоры, крейсера, авианосцы, фрегаты, корветы. Разумеется, производство крупных кораблей оставить на Коте, Ринделея, Билибджин, Бестина-4, а также ряд других. А вот более мелкие в состоянии производить любой более-менее развитый мир. Единственный наш шанс на победу в войне – это мастерство каждого отдельного члена экипажа, а также умение их работать в команде. То же касается командира, корабля, отряда, эскадры, боевой группы и флота. Кандидатуру каждого стоит рассматривать очень тщательно. Дурак на командирском мостике корабля способен сотворить такое, что не каждая эскадра КНС вместе с 10-миллионной армией дроидов натворит. Так же обстоит дела с армейскими подразделениями. Вы уже слышали мое мнение об уставе, написанном мандолорцами. На этом все. После меня выступили и все остальные, кое-где добавили и уточнили. Способность к аналитическому мышлению у совета была априори. Что же касается стратегической задачи. Вывести часть боевых кораблей в тылы КНС для крейсерской войны, создать базы для их обеспечения, подготовить специалистов по развязыванию революционного движения в мирах, захваченных Техносоюзом, Торговой Федерацией, МГБК, а также корпоративным альянсом, обеспечить их оружием, деньгами и таким образом создать источники напряженности у противника, которые будут отвлекать часть сил и средств, подготовить серию диверсий на оборонных предприятиях, в портах, крупных складах боеприпасов, финансировать пиратов для перекрытия поставок в КНС, а также между планетами Конфедерации, нарушать транспортную структуру снабжения войск противника, создание паники в средствах массовой информации, расписывая ужасы войны с республикой и поднимая вопрос, зачем это вообще нужно. Для этого нам придется использовать стандартную для нас практику нейтрализации глав фракций, ратующих за войну, а также активных спонсоров войны, а главное высших руководителей конфедерации. Члены Совета восприняли мои предложения спокойно, все-таки мы только за членство Винду в Совете провели 300 переворотов. Кстати, насчет ликвидации. Ваш крестник, Йода, полетел в неизведанные регионы в доминиончисцев. Для заключения военно-политического союза против республики, плюс я считаю, что нам требуется ликвидировать угрозу со стороны герцогства. Оно занимает стратегическое положение, в случае атаки войск КНС или герцогства из этого региона. Сенат нам не простит, за то, что не упредили угрозу и не уничтожили ее в зародыше. Йода паник, понимая все. Отдать приказ на ликвидацию своего крестника это непросто. Да, Йоде в этой войне достанется больше. Множество друзей стали его врагами, а это очень серьезно. Как можно себя в таком чувствовать нормально? Преследовать Максимуса хочешь ты? Да, кроме этого, я запросил Падавана Кункурама Нурада, так как он является часом, как и те, к кому мы летим. Мне на это дали карт-бланш, совет. Йода отказался участвовать в голосовании. Если соглашусь, предам друга, если откажусь, предам орден. Да и вообще крайне подавленным ушел с заседания, а ситуация на фронте была хреновая. Флот КНС в основном сосредоточился на планомерном захвате миров внешнего и среднего колец. Многочисленные эскадры под общим командованием ряда военачальников конфедерации выбили республиканский флот из множества звездных систем. Особенно тяжелые бои республиканским флотам пришлось вести в районе Карелианского и Парлимианского гиперпространственных торговых маршрутов, проиграв сражения за Эридин, Ассус, Ренвар, Хайпари, Экскарга и многие другие. Одиноким и достаточно успешным атакам подверглись и некоторые миры Ядра и Внутреннего Кольца, такие как Антар, Серапин. Мы тоже отвечали, выбивая сепаратистов из их планет, рыцарей джедаев раскидало по всей галактике вместе с их войсками. Война носит крайне маневренный характер, на Корускан, конечно, еще не напали, но, если дадим слабину и это сделают. Кстати, как я понял, начался кризис темного собирателя, к несчастью я его пропущу. Буду ловить одного смертника и заключать союз с бывшими врагами. Для справки, ситхи, а точнее возрожденная империя ситхов активно использовала часов, как своих элитных агентов, для спецопераций, и они показали себя просто прекрасно. Вряд ли они могут что-то такое проделать сейчас, хотя, у них же военной стагнации не было. Я так думаю. Кроме этого мы дали задание ряду джедаев, тактического характера. Как уже упоминалось, начался кризис темного собирателя, это легко понять. Оби-Вана и Энакина послали на Ракус Прайм, дальше будет атака этого смертоносного оружия по луне Кашика. Но я не смогу этому помешать, жизни пусть 10 тысяч вуки против миллионных потерь в случае вступления чешских военачальников на стороне КНС. Выбираю пожертвовать вуки, хотя возможно этого не делать. Могу Скайвокеру сообщить, почему ему. Он достаточно безбашен, чтоб цепляться даже за соломинку, будет идти вперед, до победы. Оби-Ван будет слишком много размышлять, а Скайвокеру сама сила помогает. Когда совет отключился, я продолжил свои размышления и суждения. Вспомнилось запомненное еще на земле стихотворение. Мы были лучшими, мы оставались собою. В грохоте битв, над могилами диких вождей, скованы прежней, единой, неверной судьбою. Павшие братья, глашатай новых идей. Бич старой гвардии лучших сынов Мандо-Аде. Кара небес Мандалору в великой войне. Гордость республики. Нас представляли к награде. Нас поминали с героями битв наравне. Мы были молоды. Мы не считались с устоем. Следом за лидером, следуя нашей судьбе, мы выясняли с боями, чего же мы стоим. И обманулись. Мы изменяли себе. Я опубликовал это произведение в Галаните. Еще на фоне фотографии реваншистов в архивах Ордена есть такой голофото. Плюс под интересную музыку устроил слайв-шоу. Вы должны простить старого человека, но захотелось мне что-то такое сделать. Ох, какой холивар начался по этому поводу в комментариях. Для простых людей не очевидно действие силы, при этом они не знали, что даже империю Риван собрал ради защиты галактики от императора ситхов. Биография Ривана в свободном доступе есть, только сильно урезана. Да, и всех поголовно реваншистов некоторые деятели называют предателями, а меня придурком, пропагандирующий предательство, то есть сепаратизм. Довольно интересное, кстати, мнение. Тут предъявы и на джедаев сыпались, десятками и сотнями. Я не участвовал во всем этом, просто наблюдал, но удивил меня какой-то джедай, написавший в ответ на претензии к ордену: «И я все равно буду сражаться за вас». Почему джедай? Потому, что ссылка была на его общегалактический профиль в социальной сети, и я этого джедая знаю. Он ничем особо не выделяется, кроме того, что член корпуса равновесия, добровольно пошедший в армию. Видимо, не смог молча созерцать и делать вид, что войны нет. Это был его выбор, видимо, его не удовлетворило выполнение его работы, и он решил, что его место не у звездочетов. Глупый пока, парень, но верный своим принципам. Дальше уже не интересовался этим вопросом. Дел много было.